Глава 11. У Иисуса вполне мог быть клевый гримуар. Первые чернокниги появились минимум за 500 лет до Рождества Христова. Вещала нам молодая и очень серьезная женщина в настолько строгом платье, что оно должно было восстанавливать девственность каждый раз, как его надевают. В летописях персов, дошедших до наших дней, записано, что впервые эти книги создал великий сход магов как раз персидского происхождения, хотя более половины историков утверждают, что столь тонкий и сложный инструмент в те времена могли создать только шумеры, чья культура и наука превосходила как персидскую, так и любую другую в мире. Я слушал и офигевал. Дикие времена. Люди красят мочой бороды, перетирают муку ручными жерновами и хоронят своих мертвых на скалах, позволяя птицам расклевывать их мясо и... Вдруг какой-то бородатый мужик, возможно, с шевелюрой, выкрашенной мочой, думает, что-то западло мне по полчаса заклинаний бубнить. Да и Варгасский Ил вчера помер от того, что в 58-м слоге ошибся. Давай-ка изобрету карманный компьютер, который эту джигурду за меня делать будет. И бороду эдак чешет, крашеную. И, что характерно, изобрел, сволочь бородатая. Не сразу, конечно. Сперва глиняные одноразовые таблички были, затем гранитовые. Потом в ход пошел кварц, долгий путь проб и ошибок. Но в конечном итоге, да, они изобрели чернокнигу. Универсальный наладонник для волшебников, смартфон. Очень убедительный аналог волшебной палочки. К рождению Спасителя в мире уже вовсю ходили гримуары от одной до трех цепей. А печатный зал этих замечательных книг, расположенный в Константинополе, считался одним из главных сокровищ как мира, так и Византийской империи. Цепи – это, грубо говоря, количество и качество оперативной памяти волшебной книги, хотя, если быть точным, то памяти вообще. Самый высококачественный из гримуаров на дюжину цепей превосходил по скорости реализации заклинаний и объему содержимого книгу на одну цепь ровно в 12 раз. Это вовсе не значило, что даже в самую паршивую книжку можно запихать мощное заклинание, так как еще вставал вопрос его реализации. Низкокачественные книги не могли воспроизвести большую часть средних и мощных заклинаний. Материал не выдерживал напора текущей через него маны. Гримуар при этом был куда большим, чем просто дополнительным хранилищем памяти для заклинаний. Волшебники, получив подобный инструмент, тысячелетиями работали над ним, оптимизируя, совершенствуя, подыскивая подходящие материалы. Почему сообща? Потому что книгу можно было создать только в печатном зале. Слишком сложный и большой объем магических манипуляций нужно было произвести. Слишком много заклинаний зачитать одновременно, чтобы родилась черная книга. Именно поэтому все без исключения гримуары обладали сходным набором свойств и качеств, применение которых – мы и будем изучать в этой прекрасной академии. А что касается заклинаний, вполне себе уникальных для большинства непечатных томов, так только в академии мы и сможем их применить без риска расстаться с жизнью. Оценить, привыкнуть, добавить в свой арсенал. Но первым делом мы изучим иные свойства чернокниги, не магию. А ты, оказывается, полезная. С удивлением подумал я в сторону Даймона. От девушки буквально пыхнуло раздражением в ответ, а затем она разразилась тирадой, что не для такого деревенщины, как я, ее ягодка спела. Язвительно поинтересовавшись о том, сколько уже лет спеет ее ягодка, я добился обиженного молчания, отчего и смог сосредоточиться дальше на лекции. Следующую пару, точнее двухчасовой урок, вел у нас Фурио Медичи, который в своей неподражаемой, грубоватой, но очень доходчивой манере сломал мне шаблоны. Напрочь! Рассказ он вел о мирах, как о земле, часто называемой им сердечником, так и остальных. Видимо, из-за того, что я полностью растерялся от двух часов откровений, в которых мне популярно и грубо объяснили новую структуру Вселенной и вообще всего, вышло так, что меня поймали, грамотно организовав засаду прямо возле мужской уборной. А расскажи, как ты заставил Даймона тебе помогать? Приказала зажавшемуся в углу бюстом мне огневолосая красавица-баронесса со злобным требовательным взглядом. «Во-первых, что ты имеешь в виду?» — попросил уточнение я. «А во-вторых, что я буду иметь, если расскажу?» «Не морочь мне голову!» — зашипела злой змеей баронесса. «Рассказывай или...» «Что или?» — наклонил голову я, начиная злиться на наглость. «Мое проявление — молния. Оно быстрее твоего огня». Это заявление почему-то оказало на девушку странный эффект. Она отступила на два шага и вытаращилась на меня в шоке. А затем, спустя несколько секунд напряженной тишины, выдавила. «Ты что, поднял бы на меня руку?» Настал мой черед дико на нее уставиться. Заговорить тоже получилось не сразу. Аж каркнул в начале фразы от удивления. «Ну, да?» Девушка замерла, таращась на меня и хлопая красными ресницами. «Ты явно не кавалер, Кейн!» Услышал я ехидный голосок Фелиции. «Даже ее Даймон в шоке!» «Не понял, а что не так-то?» Решил прояснить я ситуацию. «Она же мне угрожала». «Да, но по правилам хорошего тона злорадство так и перло из гримуара. Ты должен был ее выслушать, выразить сожаление, а затем куртуазно предложить компромисс, разгневанная твоим поведением леди как-никак». «Так она же занималась вымогательством», быстро уточнил я, «разгневанная». «Твоим поведением, леди!» — жестко повторила Даймон. «Хм! А ревнителей этот этикет касается?» «Нет, но лорд утверждает, что ты скоро огребешь проблем». «Я этого просто так не оставлю!» — почти прошипела Ария фон Аркендорф, круто разворачиваясь на каблуках и стремительно сматываясь с места происшествия. «Я ФФО плёстютяк не оставляю!» Проклоунадил я ей вслед, корчи рожу. «Ну а чего она? И это, которое внутри? Вообще, охамели на людей кидаться! А я писать хочу!» Девушка встала, и почему-то мне показалось, что на ней загорелись трусы. Как минимум, она сильно побагровела одним выглядывающим из буйных волос ухом, а потом втопила дальше, не разбирая дороги. «А вот теперь ты официально огреб большие проблемы», — посерьезневшим тоном предупредила Фелиция. «Она, как ни крути, целая баронесса и владелица разумного гримуара. Такие, как мы, многое, что можем». «Знаешь, что ты забываешь, зайка моя?» Помыслил я, гневно запыхтевший внутренней брюнетки. «Первое, вы меня в это втравили, так что учитывать интересы друг друга мы обречены. Пока что я выполнял все ваши просьбы и рекомендации. Но тут в дело вступает второе. Я в прошлом вредный 40-летний мужик со скверным характером, Поэтому угрозы и претензии вздорной мокрощелки для меня не просто пустой звук, а как красная тряпка для быка. Имейте это в виду. Не признаваться же, что в голове натуральная каша. Сложно жить, когда на ту или иную ситуацию у тебя возникает два импульса. Вот иду я, проссавшись назад в класс, да? А навстречу студент и преподаватель мило беседуют, увлечены, так сказать, друг другом. Так вот, у меня первый наработанный импульс – сделать шаг в сторону, из вежливости уступая им дорогу. А второй, вступающий с ним в конфликт, столкнуться, а потом вызвать на дуэль. И жестоко убить, конечно же. Не потому, что крови хочется, а потому, что нужно создать себе хорошую, внушительную репутацию, которой пока нет. Воспитание лорда специфично. К примеру, когда красноволосая наезжала, его знания толкали меня сделать шаг вперед, схватить баронессу ладонью за рот, активировать проявление Сильверхеймов, проморозив девушку насквозь, а затем оттащить получившуюся статую в мужской туалет, благо тот рядом, да и покрошить мелко в унитаз. Что там? Килограмм 45-49? На пяток смывов. Твердое? Так еще одно использование лимита, и человеческое тело буквально раскрошится в мелкий удобный порошок, отливающий красно-серебристым цветом. Только вот я полон решимости взять весь этот бардак в свои руки, и жизнь тоже. Импульсы высокородного убийцы, которому, судя по отголоскам памяти, доносящимся до моего сознания, убить – это даже не раз плюнуть, а произвести вообще давно привычные действия, вроде извлечения сигареты из пачки. Чтобы не ходить далеко за примером, так я готовился шагануть навстречу нашему старости, когда конфликт пошел, но не за тем, чтобы куртуазно выкатить яйца, а чтобы сподручнее было раздробить ему хлестким ударом горло, если он попробует атаковать. Бррр. Надо подышать свежим воздухом, а заодно придушить в себе импульс. Как называть еле уловимую, но настойчивую тень желания покурить? Блин, ведь бросил в 30 лет. И до самого загиба ласт не тянуло. Сев на лавочку во внутреннем дворе академии, я прибегнул к древней мудрости советских военных. Начал утомлять внутреннего солдата упражнениями на прокачку энергетики. Телу и разуму подобные инициативы очень не понравились. Но взбешенный красноволосой стервозой я был неумолим. Процесс запускался со скрипом, но под лютыми остервенелыми пинками человека, понимающего, что лучше делать нечто полезное, чем трепетать мыслью в неясном направлении. Кейн, лорд поделился мыслью. Хочешь ее услышать? Неожиданно прорезалась Даймон. Хочу, коротко отозвался я, сосредоточенно пытающийся стабилизировать разгоняющуюся ману. Вопрос. Какие высокородные переходят к нахрапу и шантажу сразу, минуя другие, более цивилизованные пути для получения нужного? Три категории. Глупые, нищие и те, кто в отчаянии. На дуру девочка не была похожа. Благодарю. Пользуйся нашей добротой, смертный. Сегодня у нас... После большого перерыва был большой урок физподготовки. Мне, проволандовшемуся на скамейке, удалось на него слегка опоздать, так что наблюдал в итоге довольно забавную картину. Барон Фурио Медичи горевал вместе с физруком, сухим жилистым дядькой по имени Захар Мендельсон. Оба этих благородных господина с лицами, полными вселенского разочарования, наблюдали за двумя табунами молодых аристократов, неловко толпящихся рядом с беговой дорожкой. Одной из кучек испуганных оленят были представительницы прекрасного пола. Они это, стеснялись. Причиной стеснений был наряд в виде длинных свободных шорт по колени и довольно практичной льняной рубахи без ворота и с очень короткими рукавами. На ногах у девушек, как, впрочем, и у парней, красовались ботинки на толстой подошве и с высокой шнуровкой. Кстати, подошва была упругой. Единственным отличием в форме, которое наблюдалось между мальчиками и девочками, было нечто темное у девочек под рубахами. Уловить, что именно, было невозможно. Но я предположил, что это плотный топик или нечто вроде него. Видимо, по местным меркам, это было катастрофическое обнажение. Ну ладно, интересно, девки пляшут. А пацаны что? А те тоже стеснялись. Правда, не своего внешнего вида, а стоящего отдельно и злющего, как 33 собаки, Константина Азова. Ну да, ну да. Тот со своим ростом и хрупким телосложением, с торчащими ногами и руками, в определенно большой ему рубахе и перепоясанный дополнительным поясом, он был похож на девочку больше, чем все эти драгунские кобылицы. «Дай хард!» – аж рявкнул бедный блондин, когда я к нему подошел. «Сегодня идем в бордель за мой счет!» «Гиб-гиб! Ура!» – радостно отреагировал я, сообразно роли, отчего класс слегка сменил вектор своих настроений, начав уже ненавидеть меня по старой памяти. Ну, а уж шутливо толкнуть злющего блондика в плечо кулаком сама карма велела. Мендельсон, который отнюдь не был похож ни на иудея, ни на музыканта, наконец решил прервать творящийся разброд и шатание. Сухим, резким и звучным голосом он грамотно и точно определил уровень наблюдаемых им кадетов как полностью пробитое дно, а затем, громко посетовав на то, что пятилетний перерыв в преемственности обучения «трахаемое сатаной зло», велел всем прекратить мандить и начать вести себя, как полагается, настоящим, хоть и будущим, военным, в частности, встать в две шеренги. Наша форма, как описал Захар, есть облегченный вариант, который мы, скорее всего, надеваем в таком виде один раз, сейчас. Далее она будет дополнена наколенниками, налокотниками и написниками для мужиков. Девушкам он щедро пообещал шлемы, а затем высказал горячие пожелания, чтобы они сбрили нахер разноцветную паклю с голов. Хмыкнув при виде тут же набычившихся дам, Мендельсон, кашлянув, объявил, что с этого мига их волосы становятся лично их половой проблемой. И если он, Захар, увидит, что дивные кудри мешают детишкам выполнять боевую задачу, то наш элитный класс познакомится с такой непрофильной дисциплиной, как стрижка сопротивляющейся женщины в полевых условиях. Медичи ржал, как конь. Девушки бледнели и дрожали. «Бегите!» Тем временем выдал преподаватель физической подготовки, широким жестом указывая на стадионные круги. «Бегите, пока не скажу остановиться. Быстро, быстро, друг другу не мешать!» «Бегом марш!» Добавил откровенно веселящийся итальянец, окончательно принуждая молодежные массы к бегу. Ну, то, что ни один из преподавателей не собирается говорить «стоп», было понятно. Добрые дяди были настроены узнать наш уровень физического развития. Он оказался отвратительным. Круг стадионный был длиной порядка полутора километров, так его, не запыхавшись, преодолели всего четверо. После еще половины круга, под строгие окрики обоих преподавателей, начался отвал студентов. Некоторые падали в траву в изнеможении, другие становились раком, хватая ртом воздух. Обычная картина. Мендельсон, явно потеряв от такого зрелища душевное равновесие, заливисто матерился, рассказывая всем желающим и нежелающим о том, что ему подсунули полную некондицию, и о том, что гораздо менее знатные студенты, проверяемые им ранее, показали куда лучшие результаты. А я что? Бегал себе? Молодость Юджина, прошедшая в деревню, преимущественно состояла из бега, шалости и физических упражнений. Старый гад Викардо совсем не заморачивался с дополнительным обучением парня, а радуясь тому, что парень растет и учится почти самостоятельно, а его договор с гримуаром соблюдается, праздно бухал большую часть времени. А с недаемой скукой пацан творил свою джигурду, обрастая тугими и выносливыми мышцами. Пробежать 12-15 километров до особо рыбного пруда, а затем с добычей обратно, моему прототипу не стоило ничего. Азов, благодаря, видимо, своему смешному весу, осилил аж 2,5 круга, а затем, сменив колер кожи с благородно белого на красный и вспотевший, шлепнулся на травку и притворился мертвым. Покачав головой, я покосился на сидящую на той же траве неподалеку баронессу, выглядящую ничем не лучше моего товарища, а затем поскакал дальше. «Дай, Харт, отставить! Подойдите!» прозвучало после того, как я последним сделал полный круг. Шумно отдуваясь, я приблизился к внимательно рассматривающим меня двум мужчинам. Хорошее питание, хорошие нагрузки были, одобрительно встопорщил усы Мендельсон, обращаясь к барону. «Соглашусь», — покивал тот, закладывая руки за спину. «Но дурак дураком!» «А вот это было обидно», — заметил я. «Ну, а как вас, студент, назвать, если вы на второй день уже пытаетесь бегать с активно работающей циркуляцией?» Ехидно поднял бровь итальянец, разглядывая меня как причудливую зверушку. «Вот, смотрите, ждем. 10 секунд. Вот у вас нормализуется дыхание. Вот вы внезапно теряете равновесие, да? Ведет вас, да, Дайхард?» «Правильно. А сейчас усилится головокружение, после чего вы...» Я упал, и мир тут же померк. Или это было наоборот? Вечерний малосерийный выпуск газеты «Сплетни» порадовал петербуржцев просто умопомрачительной байкой. У мелкого ростовщика Авраама Писта по прозвищу Плесун сбежали деньги. Не все, речь шла лишь о монетах, но у ростовщиков как раз этого добра более чем в избытке, особенно у мелких. Так вот, укатывающиеся под душераздирающие крики еврея монеты, весело скачущие по знаменитой Золотой улице, наблюдали многочисленные свидетели, быстро становящиеся еще более многочисленными, причем не только свидетелями, но и, в конечном счете, ловцами. Деньги, выкатившиеся из лавки, сохраняли свою бессовестно высокую прыть порядка 3 кварталов. А затем, как раз в тот момент, когда полиция начала шевелиться, они прекратили свой безумный бег, начав прятаться. В конце развеселой статьи была приписка: «Прямо сейчас, несмотря на поздний вечер, на Золотой улице орудуют банды беспризорников, полицейских и попов, каждый из которых преследует свои интересы. Горожане в основном болеют за беспризорников».